из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнар. Слушай, Израиль, Авая, наш Элоким, Авая, един. Почему мы пишем местоимение «он», «его», «ему» и так далее, указывающий на Йешуа, Машиаха с большой буквы? Пояснение. Как известно из Зоара, в Торе можно встретить слова, написанные с обычной буквой, их подавляющее число. Также с малой буквой. И также с заглавной большой буквой. И вот Зоар поясняет. Слова в обычных буквах передают силы Зеэр Ампина. Слова в малых буквах – самый малый уровень, Малхут. А поэтому, когда Ашем призвал Мойше, первое слово третьей книги Торы – Ваикра, и Ашем призвал Мойше, там последняя буква Алев, маленькая. Мойше умолил себя перед Всевышним до уровня Малхут. А слова с заглавной буквой – это уровень Бины, как две буквы в стихе «Слушай, Израиль, Авая, наш Элоким, Авая, един». В первом слове «Шма» буква «Аин» большая, а в последнем слове «Эхад» буква «Далет» в Торе заглавная, большая. Как известно, большие буквы «Аин» и «Далет» образуют слово «Эд» – «свидетель». Что же это означает? Мойше принес Тору, представляющую силы Зеэр Анпина, подходящие до его, доходящие до его хохмы и не выше. И вот Мойше, обращаясь к народу Израиля, сказал: «Слушай, Израиль, Авая, наш Элоким, Авая, един». То есть Мойше говорит о будущем достижении единения с Авая. Но о каком единении идет речь? Посредством кого, чего достигается это единение в этом стихе Торы? И вот на это указывают нам эти две большие буквы, образующие слово «эд» или «д». «Д» – свидетель. Мойше скрыто указывает на то, что в будущих состояниях возможно будет соединяться или соединиться с Авая через силу свидетеля, пророка, который придет после него. «Я, Мойше, не в состоянии привести вас к полному единению с Авая. Для этого нужна сила Бины, которая и спустит к Зеэр Ампину кетер, и через него вы сможете получать свет единения с Авая. Ведь моя Тора, Тора уровня Мойше, позволяет получать свечение от Бе-Ия, Брия, Ецера и Асия, миров, отдельных от Ацелута. мира единения, мира единения с Авая. А поэтому в Торе Моше во всем есть раздвоение. Чистое, нечистое, кошерное, некошерное, молочное, мясное, дозволенное, недозволенное, заповеди делай и заповеди не делай и так прочее. А свидетель тот, кто оденется в высший кетер Зайранпина, он принесет учение высшей Торы из мира Ацилут. А там уже нет раздвоений, а есть только чистое единение с Авая. Но, как мы знаем, все ведь и в одном человеке. Моше обращается к Израилю, что в человеке, и говорит ему о будущем единении с Авая через Иешуа, свидетеля. Почему стих называет его свидетелем? Он, Иешуа, свидетель завета по духу. Свидетель – это тот, кто знает подлинность какого-то события. Он был при этом событии, а поэтому может и свидетельствовать о нем. А поэтому и его свидетельство принимается за неопровержимый факт. Так и сила Иешуа присутствовала и при даровании Торы. Событие, в котором Авая дал свое обещание Израилю. Свой метод прихода с ним в единение. Это единение, подъем к Авая через Тору к Иешуа, в которой светит Авая. В духовной работе это мы делаем так. Поднимаем решемот от нижней хей и вав, что под хазе, килим получения, к высшей хей и юд, что над хазе, Израиль, килим отдачи, соединяя все четыре буквы имени Авая воедино. Теперь нам будет понятно, почему мы ссылки на имя Иешуа в местоимениях «он», «его», «ему» и то прочее должны писать с большой буквы «Авая».